Ну что, давайте разбираться, друзья. Как, на каком этапе приходят ко мне семьи с проблемами, касающимися детей, воспитания? Это может быть просто интерес, где какая-то проблема давно не решается, и мама или папа решают спросить, а как вот это или почему так? А бывает, это целый комплекс историй, которые потянешь за одну, к ней подтягивается другая. И как мне сейчас дать пользу всем этим семьям, у которых у одних пару симптомов, которые можно изменить, и все станет окей, а у других система вся состоит из симптомов, и если потянешь за одно, зашатается все, и система сама сопротивляется изменениям. И вот поэтому у меня сложность сейчас, как зайти в подкасты так, чтобы и ту, и другую аудиторию собрать здесь и оставить, чтобы вам было полезно. Скажем так, есть семьи, которые очень сложно меняются. И это связано со структурой взаимоотношений в семье, с характерами, с темпераментами и с тем, как эта система завязалась изначально. Например, ребенок триггерит родителей своим поведением. Делает что-то, кричит, истерит, оговаривается, мусорит. И разные родители будут реагировать по-разному на эти действия. Но и у разных родителей будут разные причины этих действий детей. То есть разобраться, какой случай передо мной, мне приходится реально вникать в ситуацию. Ребенок ли балуется, его ли действия происходят из-за того, как ведут себя родители, или его действия происходят логично, потому что у него связано это с его темпераментом, с его способом изучения жизни, а родители не умеют своими действиями упаковать это правильно с самого его рождения и приводят к тому, что вот такие последствия симптоматические получаются. Дальше вопрос, были ли у родителей подобного плана возможности, имеют ли они информацию, имеют ли они примеры перед глазами, как можно иначе, потому что есть случаи, где родители просто даже не представляют, как себя вести иначе, чем так, как ведут они сейчас. И тогда им нужно просто не хватает инструментов, им просто не хватает новых типов реагирования. Дальше. Могут ли родители меняться? Есть ли у родителей в их структуре характеров, и, скажем так, их структуре их личности, и какая у них нервная система, есть ли у них гибкость? Есть ли у них мобильность к изменениям внешним? Например, дается рекомендации психологам. Могут ли взрослые внедрить эти рекомендации, или они очень последовательно будут делать свое и противиться всему новому? Это тоже очень важный момент в моей работе, потому что ребенок может быть симптомом родителей. И давая рекомендации, я должна понимать, насколько есть шанс, что эти рекомендации будут выполнены, и учитывать даже то, что шанс мал, и все равно сделать так, чтобы этот шанс увеличился. То есть, например, отец очень верит в свой тип воспитания, а мать верит в то, что нужно что-то менять. Приходит мать на консультацию, и я понимаю, что менять нужно тип родительского реагирования. Мы смотрим, что происходит. Ребенок реально в новых, в других условиях легко будет меняться, но он не меняется потому, что его никто не проводит через этот путь изменений, потому что сами родители противятся изменениям. А отец, потому что у него стойкая позиция жизненная, неприятие нового и вера в то, что если все делать 8-10 раз одинаково, рано-поздно сработает. А мама достаточно лояльная личность, которая с отцом в связке представляет собой такой некий ребенок взрослый, у которого нет права настаивать, у которого нет силы что-то поломать. Она может только предлагать и быть отвергнутой или быть услышанной. И вот в этой системе тогда мы работаем с тем, как через слабое звено поменять систему. То есть через, ну, слабое в кавычках, я надеюсь, вы понимаете, через маму, которая не привыкла быть лидером ведущей, как пойти в сторону системы, которая задает ритм в этой системе, в сторону отца, как с ним внести, внедрить изменения, и как потом эти изменения должны косвенно уже отразиться на ребенке. Вот так работают со сложными системами. Есть более оптимальные варианты работы, когда оба родителя пришли, оба готовы на изменения. И я вам скажу так, бывают случаи, вот есть такая теория, что дети более гибкие, чем взрослые, что у них психика больше пластилин. Но это все зависит от контекста, и в реальности бывает и не так. Все это теория, да, а на практике бывает, что у ребенка тип нервной системы сангвистичный, из его тип поведения может быть из спектральный, из ДВГ спектра, например, у него скачками, где-то он очень яростный, где-то в каких-то моментах он невнимательный, у него перепады настроений, и это в нем сильная стабильность, упрямость, непоследовательность, оно задает системе одну и ту же функцию, нестабильность системы. Если родители из других типов темперамента, более лояльные, более пугливые, это что же дети когда-то были такие же, как и этот ребенок, только выросли, а тип нервной системы сохранился. Поэтому ребенок может задавать в этой системе большие акценты. И в данном случае моя задача для помощи родителя в том, чтобы я убедила родителей, что у них есть право задавать в этой системе рамки. И это право не просто необходимо ребенку, а ему еще нужно, чтобы оно было воплощено в жизнь много-много раз, одинаково, последовательно, терпеливо, упрямо, стойко. Если в чертах характера родителей такого нет, то им нужно преподнести важность этого, научить их. И вот здесь они, какие бы они гибкие не были и лояльные, им наоборот в данном случае будет не хватать стойкости, упрямости, то есть сил, которые будут противостоять вот этой детской импульсивности ребенка. И мы в этой системе тогда что делаем? Мы работаем с родителями по поводу их изменений, но изменений в ту сторону, в которой им некомфортно. То есть прогнуться, гибкость вот такая, да, у них есть. А вот устоять у них нет этой гибкости. Их надо научить, их надо объяснить им важность этого, их надо провести через привычку быть такими, и только потом ребенок начнет меняться, успокаиваться, становиться последовательным, понимать, что такое последовательность, принимать режим дня и понимать, какое от него требуется действие, в каких ситуациях. Так что, как вы понимаете, сейчас универсальные советы очень будет глупо давать семьям. Здесь вы будете слышать какие-то отголоски того, что вам нужно, и сами доставать, исходя из моего объяснения, ваши ответы. Потому что одно будет подходить к одному типу семей, другое будет подходить к другому типу семей. У одних надо ребенка систематизировать, у других надо родителя систематизировать. А у третьих надо вообще достучаться до тех, кто может на что-то повлиять. В любом случае, ребенок никогда не есть основная задача. Основная задача – изменить систему. И изменить систему могут только родители осознанно, потому что у них есть для этого все ресурсы. Что, поехали менять?